Глава 10. Послевкусие. «Как она?» – это первое, что спросила старшая сразу после своего появления в медотсеке. Сломан позвоночник в шейном отделе, нарушена целостность нервной системы, разорвана трахея. Ответила Фата, временно выполняющая роль врача. Сестры изучали собственную анатомию и правила оказания медицинской помощи, в том числе и реанимационной, для тяжелых случаев, поэтому прекрасно знали, что делать с ранеными. К счастью, практиковаться сегодня пришлось только на одной сестре, Люцине, которой в бою передавили горло. Если бы на ней была Каэлла, то, скорее всего, все бы обошлось, но она была без нее. Отсюда и столь печальные последствия. «Избавь меня от фактов. Какой прогноз?» – уточнила вопрос старшая. 84%, что выживет, 79%, что будут работоспособны основные функции, кроме маскировки. Вероятность восстановления функции маскировки – 4%. Притворяться прислужником она больше не сможет. «Конечно, жаль, но как-нибудь переживем. Я думала, все гораздо хуже». Ее очень быстро доставили. Я сразу остановила кровь, законсервировала мозг и заморозила нервную систему. «Мы сможем ее восстановить, не переживай. Через несколько дней можно будет привести ее в чувство». «Это хорошо», – кивнула старшая. «У меня дела, я позже наведаюсь узнать о ее состоянии». С этими словами она исчезла из медотсека. Переместившись в пункт управления, она сразу начала принимать отчеты от сестер. Итак, после восстания на лабораторной станции была следующая обстановка. Убито 17 работников станции и 6 из тюремного конвоя. Взят в плен руководитель станции Длинный и надзиратель тюремного конвоя. Вся станция оказалась полностью в распоряжении сестер. Никаких особо интересных сюрпризов на ней не обнаружили. Почти обо всех помещениях они имели информацию. Новой для них стала только информация о личных каютах персонала и нескольких складах, забитых медицинскими препаратами и легким оружием. Хотя один сюрприз всплыл и довольно интересный. Оказывается, после восстания родителей всю станцию оборудовали системами слежения и препятствия перемещению сестер. Но она так и не была доведена до ума, поэтому ее просто никто не активировал. Длинный отказался комментировать этот факт, но, судя по его реакции, сестры сделали вывод, что сейчас он очень жалеет о своей преступной халатности. Так что можно сказать, что основной причиной удачного бунта была не только слаженность действий восставших, но и безалаберность персонала станции. Они и помыслить не могли о таком исходе. В сестрах они всегда видели жалких подопытных, глупых особей, не способных даже к малейшему противостоянию своим хозяевам. Но сегодня выжившие увидели своих подопечных с другой стороны, и эта сторона им очень не нравилась. «Вы хоть понимаете, что вы натворили?» – удрученным тоном бубнил Длинный. Рядом с ним сидел абсолютно невменяемый связанный надзиратель, который, похоже, до сих пор не понимал, где он и что происходит. «Мы освободились», – коротко ответила ему старшая. «Глупцы! От кого вы освободились? И что вы будете делать со своей свободой? Вы рабы, слуги. Только в таком статусе может существовать ваша раса во Вселенной. Вам же был дан уникальный шанс, величайшая честь – служить империи. А вы все испортили». «Какой империи? Какая честь?» Неожиданно для всех истерично, чуть не плача, закричала Мария, до этого спокойно сидевшая и изучавшая архивные данные. «Вот это?» Она клацнула по клавиатуре, и на всех экранах пункта управления появилось видеоизображение. На нем сотни мальчиков в возрасте от 2 до 7 лет ровными шеренгами шли к лифтам, потом поднимались в фермерскую зону и входили в одну из самых крупных тепличных зон. На них не было никакой одежды. Они были абсолютно голыми и послушно шли под надзором нескольких вооруженных бойцов. Вульфанды, доведя колонну до места назначения, покинули теплицу и начали изменять в ней климат. Температура стала резко повышаться, и уже через несколько минут ровный строй их братьев, а это были именно они, превратился в кричащую от боли толпу. От сверхвысокой температуры их кожа лопалась, волосы сгорали, и легкие обжигал горячий воздух, не давая даже кричать. Их муки длились довольно долго. Несколько минут они молча корчились на земле в предсмертных судорогах, и даже превратившись в обугленные тела, некоторые все еще были живы и шевелились. Окончательно мучения закончились лишь только после того, как их маленькие тела полностью сгорели, превратившись в пепел. Все сестры, находящиеся на пункте управления, замерли как под гипнозом, не отрывая от экранов глаз, из которых градом текли слезы. Видео закончилось, и в помещении возникла мертвая тишина. Старшая краем глаза заметила, как исчезла Жозе, и поняла, что сейчас будет. Она успела перехватить руку сестры только в самый последний момент. Активированный клинок Жозе замер прямо перед лицом Длинного. «Это никого не вернет», — с грустью сказала она, оттягивая руку сестры. «Его смерть уже никому не поможет. Мы обязательно отомстим за своих братьев, но сначала нам надо скрыться отсюда». Жозе, тихонько всхлипнув, послушно отдернула руку и неумело растерла ей слезы по лицу. Ее глаза при этом продолжали с ненавистью буравить Длинного насквозь, говоря ему о том, что она никогда ему этого не простит. «Тут вся история родителей», — грустно пробубнила Мария сама себе, но своими словами привлекла всеобщее внимание. «Вся. От момента их пленения до гибели. Это должны увидеть все». «Мы без сомнения ознакомимся с этой информацией», — пытаясь подбодрить сестер, сказала старшая. «Но сейчас мы должны подготовиться к бегству со станции». «Тут у нас тоже есть определенные проблемы», — вмешалась в разговор Клара. «Единственный транспортный катер на станции не способен вместить всех сестер с необходимым грузом. Мы, если и сможем убежать, то только налегке». «И еще один момент, который, я считаю, необходимо решить в первую очередь», — прервала дальнейшее обсуждение Мария. «У нас в тренировочном зале стоит контейнер с неизвестным, но, судя по всему, очень опасным заключенным. Мы просмотрели данные с корабля и допросили надзирателя. В итоге имеем очень скудную информацию, а если точнее, мы абсолютно не знаем, кто там».